Глава 4. Взгляни, вот те трое, что форму всему придают, всему, что таится под мира тугой оболочкой. Взгляни, эти трое истории кости, основа, сестра холодных ночей, даже рассвет для тебя знаменует предательство. Но ты доверяешь ножу, даже если уже устремлен этот нож в твое сердце. Драконус от крови Тиам. Откована тьма, что душу объемлет твою, и цепи, что держат тебя, тобой уже созданы. Крул, дорогу твою спящая избрала тысячи лет назад, и богиня спит до сих пор, хоть ты сам пробудился. О, древний, час пробил бродить между смертных, творя из собственных горестей дар наисладчайший. Рыбак Кильтат, Анамандарис. Когда фургон, покачиваясь, покатился вверх по склону, из-за него появились Драсти и Скалла Миннакис. Оба с ног до головы в грязи. Ухмыляясь, Остряк оперся о козлы. «Так нам и надо. Нечего было с тобой биться об заклад», — проворчал Драсти. «Всегда ты выигрываешь, мерзавец». Скалла печально смотрела на свою перепачканную одежду. «Низинская кожа, она же задубеет!» Скалла вперила суровый взгляд голубых глаз в Остряка. «Чтоб тебя! Ты же из нас самый здоровый! Сам должен был толкать, а не сидеть тут да радоваться, что выиграл!» «Суровые уроки жизни в этом весь я», — ответил Остряк и заухмылялся еще шире. Изысканный черно-зеленый костюм Скаллы был покрыт коричневой жижей, а тяжелые черные волосы свисали, прикрывая лицо, и с них капала мутная вода. «Ладно, на сегодня хватит. Давайте-ка отведем фургон на обочину, а потом вам обоим, похоже, придется искупаться». «Хоть тебя побери», — рявкнул Драсти. «А мы, по-твоему, чем занимались?» «Судя по звукам, тонули. Выше по течению, кстати, вода почище». Остряк снова подобрал поводья. Переправа измотала коней. Они не хотели идти, и капитану пришлось их уговаривать сдвинуться с места. Он остановил фургон на некотором расстоянии от брода. Поблизости раскинулись лагеря других торговцев. Одни тоже только что переправились, иные готовились преодолеть брод на пути к Даруджистану. За последние несколько дней хаос у переправы только усилился. Последние булыжники, которыми было когда-то выложено дно реки у брода, отпихнули в сторону или втоптали глубоко в ил. Чтобы перебраться через реку, им потребовалось целых 4 колокола, и Остряк несколько раз сомневался, что фургон вообще сумеет переправиться. Он спрыгнул с козел и осмотрел коней. Скалла и Драсти, переругиваясь, зашагали вдоль берега вверх по течению. Остряк мрачно посмотрел на массивную повозку, которая преодолела брод непосредственно перед ними, а теперь стояла в 50 шагах от фургона Кирули. Пари, конечно, вышло нечестным. «Лучше не придумаешь». Его подручные были уверены, что сегодня их фургон на переправу не попадет. Не сомневались, что огромная повозка завязнет и придется еще несколько дней сидеть на берегу, прежде чем остальные торговцы достаточно озвереют, чтобы приказать своим слугам помочь вытащить ее из реки. Остряк считал иначе. Бошелен и Корбалброш были не из тех, кто станет терпеть подобные неудобства. «Они ведь треклятые чародеи все-таки?» Слуга, Эмансипор Риз, даже не потрудился слезть с козел и легким подергиванием поводьев направил валов вперед. Огромная повозка будто поплыла через брод и даже не вздрогнула, когда колеса коснулись неровного илистого дна. «Нечестная пари, да, но хоть сам я сухой и чистый остался». Странности на переправе заметили многие, так что к лагерю магов теперь не особенно подходили. Тем большим было удивление Остряка, когда он заметил, что к повозке чародеев шагает вооруженный охранник. Этого человека капитан знал хорошо. Даруджиец, Бук, работал с небольшими караванами, заключал контракты с торговцами победнее. Предпочитал работать в одиночку, и Остряк знал почему. Наниматель Бука еще утром попытался переправиться. Ветхий фургон посреди реки развалился на куски. Под беспомощные завывания торговца обломки и тюки с товаром поплыли вниз по течению. Купца Бук сумел спасти. Но с потерей товара в контракт потерял силу. Когда охранник упросил других торговцев взять нанимателя с собой обратно в Даруджистан, тот сдержанно поблагодарил Бука за труды и отпустил на все четыре стороны. Остряк думал, что Бук тоже отправится в город. У него ведь осталась хорошая крепкая лошадь. Дня три пути, не больше. Но вот сейчас Бук стоял, высокий, худой, в полном снаряжении. Пластинчатый доспех наново смазан, арбалет за спиной, меч у пояса. И тихо разговаривал с Эмансипором Ризом. Остряк не слышал ни слова, но мог уловить хоть разговора по жестам и позам обоих. Когда они обменялись несколькими репликами, капитан заметил, что Бук чуть сутулится. Седобородый охранник отвел взгляд. Эмансипор Риз пожал плечами и полу отвернулся, словно заканчивая разговор. Затем оба повернулись к повозке, а в следующий миг изнутри появился Бошелен, надевая на ходу свой широкий черный кожаный плащ. Под взглядом чародея Бук выпрямился, дал на краткие вопросы не менее лаконичные ответы, затем вежливо кивнул. Бошелен положил руку на плечо слуги, и тот чуть не упал от этого легкого касания. Остряк тихонько и сочувственно хмыкнул. «Да уж, от такого прикосновения обычный человек поди и в штаны наложил бы», — видит королева. «Храни нас, Беру, Бука ведь только что наняли. Дайте боги, чтобы он об этом не пожалел». Пожары в больших домах в Даруджистане уносили много жизней, особенно если дело доходило до газа. Тот, который погубил жену, мать и четверых детей Бука, был страшнее прочих. То, что в это время сам Бук лежал мертвецки пьяным в подворотне, не более чем в сотне шагов от дома, не слишком помогло ему оправиться. Как и многие другие охранники, Остряк ожидал, что Бук после этого возьмется за вино всерьез. Но тот поступил с точностью да наоборот. Вместо того, чтобы опуститься, стать жалким пропойцей, он начал заключать одиночные контракты с небогатыми уязвимыми торговцами. Бедных купцов на дорогах грабили куда чаще, чем богатых. «Парень собрался на тот свет, только быстро и даже, может, с честью. Хочет бороться до конца, как боролась, если верить рассказам его семья. Одна беда — трезвым, а он не пьет ни капли с той злосчастной ночи. Бук уж очень хорошо дерется». «И это могут с досадой засвидетельствовать призраки по меньшей мере дюжины разбойников». Ледяной ужас, который будто пронизывал воздух вокруг Башалена и особенно Корба Лаброша, отпугнул бы любого вменяемого охранника. Но если человек собрался умирать, ему все будет видеться иначе, верно? «Эх, дружище Бук, надеюсь, ты о своем выборе не пожалеешь. Спору нет, кровь и ужас ходят следом за твоими новыми нанимателями. Только тебе скорее придется быть им свидетелем, чем жертвой. Может, ты уже достаточно пострадал, а?» Бук зашагал прочь, чтобы забрать свою лошадь и припасы. Когда вернулся, Остряк успел развести костер. Он увидел, как Бук уложил свои вещи и обменялся несколькими словами с Эмансипором Ризом, который тоже принялся готовить еду. А затем седой охранник обернулся и поймал на себе взгляд Остряка. Бук подошел. «День перемен, дружище Бук», — сказал со своего места у огня Остряк. «Я заварил чаю для Драсти и Скалы. Они вернутся с минуты на минуту. Хочешь кружечку?» «Спасибо, Остряк. Принимаю твое предложение». Он подсел к капитану. «Жаль, что так вышло с фургоном Мерка». «Я его отговаривал. Увы, он к моим советам не прислушался». «Даже после того, как ты его из реки вытащил и воду из легких откачал?» Бук пожал плечами. «У него испортилось настроение из-за того, что чуть не поцеловался с Худом». Он покосился на повозку своих новых нанимателей. В уголках печальных глаз залегли морщины. «Ты уже беседовал с ними, так?» Остряк сплюнул в огонь. «Угу. Лучше бы ты со мной посоветовался, прежде чем браться за этот контракт». «Я ценю твой совет, Остряк. Я всегда ценил. Но ты бы меня не переубедил». «Знаю, потому больше об этом ни слова не скажу». «А другой?» — проговорил Бук, принимая от Остряка жестяную кружку, которую затем сжал обеими руками, чтобы подуть на горячую жидкость. «Я его уже разок видел». «Корбал Брош». «Хоть бы и так. Он ведь убийца, ты же понимаешь». «Честно говоря, я между ними обоими особой разницы не вижу». Бук покачал головой. «Нет, я не об этом. В Даруджистане, помнишь, чудовищно изуродованные тела находили в Гадрабийском квартале 2 недели подряд. Каждую ночь. Потом следователи обратились за помощью к магу и будто разбудили осиное гнездо. Этот маг что-то узнал. и перепугался насмерть. Дело замяли, конечно, но я выяснил кое-какие детали. Подключили гильдию Воркан. Сам совет предложил им контракт. Задача — найти убийцу любыми средствами, законными и не очень. После этого смерти прекратились. «Что-то такое припоминаю, смутно», — хмурясь проговорил Остряк. «Ты ведь в умниковой корчме торчал дни напролет и не просыхал». Остряк поморщился. «Да, понимаешь, положил глаз на Летро, взял контракт, а когда вернулся...» «Узнал, что она взяла и вышла замуж за другого», — кивнул Бук. «Не просто за другого!» — возмутился Остряк. «За этого надутого индюка Парсемо!» «Твоего старого нанимателя, как я припоминаю. Но все равно, кто был убийцей? Почему смерти прекратились? Гильдия Воркан не стала требовать награды от совета. Смерти прекратились, потому что убийца уехал из города». Бук кивнул в сторону массивной повозки. «Это он, Корбал Брош, круглолицый с пухлыми губами». «Отчего ты так в этом уверен, Бук?» Похолодало. Остряк налил себе вторую кружку чаю. Охранник пожал плечами, глядя в огонь. «Просто знаю. Кто может смириться с убийством невинных?» «Худо в дух, Бук. Я оба смысла этого вопроса вижу. А ты? Ты его собрался убить или погибнуть?» «Послушай, дружище, мы, может, уже и за пределами городской юрисдикции...» Но если маги в Даруджистане так переполошились, и, учитывая, что гильдия Воркан может все еще иметь здесь интерес, вопросы юрисдикции значения не имеют. Давай-ка пошлем туда весточку, если, конечно, ты прав и можешь предъявить доказательства. А пока просто следи за ним, Бук, и все. Он чародей, запомни мое слово. У тебя нет шансов. Казнь оставь магам и гильдии убийц. Бук поднял глаза на подходивших Драсти и Скалу Минакис. Оба закутались в одеяло, а в руках несли свертки с выстиранной одеждой. По встревоженным выражениям лиц Остряк понял, что они расслышали, по меньшей мере, последние его слова. «Я-то думал, ты уже на полпути обратно в Даруджистан», — заметил Драсти. Бук посмотрел на охранника поверх кружки. «Ты такой чистый, друг мой, что тебя и не узнать». «Ха-ха-ха! Я нашел себе новый контракт, если хочешь знать, Драсти». «Ты идиот!» — рявкнула Скалла. «Когда ты мозги обратно в кучку соберешь, а, Бук? Ты уже хоть знает, сколько лет не улыбался. Ты собрался совать голову во все медвежьи капканы по очереди?» «Только до тех пор, пока один из них не сработает», — ответил Бук, встречая разъяренный взгляд Скаллы. Он поднялся, выплеснул в сторону остатки напитка из кружки. «Спасибо за чай и совет, друг мой Остряк». Кивнув Драсти, а затем Скалле, охранник направился к повозке Бошелена. Остряк мрачно посмотрел на Скаллу. «Ты сама деликатность, дорогая моя!» Скалла зашипела. «Да он просто дурень! Ему нужна женская рука на рукоятке, вот что я скажу. Очень нужна!» Драсти фыркнул. «Претендуешь?» Скалла Минакис пожала плечами. «У него не с внешностью проблемы, а с характером. У тебя же все наоборот, обезьяна!» «Увлеклась моим характером, а?» Драсти ухмыльнулся Остряку. «Слушай, а давай ты мне снова нос сломаешь. Выпрямим его, будет как новенький. Что скажешь, Скалла? Распахнутся для меня остальные лепестки твоего сердца?» Она ехидно улыбнулась. «Всем известно, Драсти, что меч у тебя двуручный и большой, поскольку кое-что другое не очень». «Зато есть в нем поэтическая жилка», — заметил Остряк. «Стальные лепестки лучше и не скажешь». «Не бывает никаких стальных лепестков», — фыркнула Скалла. «И цветов железных не бывает. А сердце не цветок, это большая красная мышца у тебя в груди. Зачем такая поэзия, от которой никакого толку? Ты такой же идиот, как Бук и Драсти, Остряк. Меня окружают тупоголовые кретины». «Таков твой удел в этой жизни, увы», — протянул Остряк. «Вот, выпей чаю, тебе явно нужно согреться». Она приняла кружку, а Остряк и Драсти тщательно старались друг на друга не смотреть. Через несколько мгновений Скалла откашлялась. «Что это за дело? Оставь казнь гильдии убийц. В какую беду Бук себя втравил на этот раз, Остряк?» «О, Маури, да она и вправду только о нем и думает». Капитан нахмурился, глядя в огонь, подбросил несколько кизяков в костер, и лишь потом ответил. «У него появились подозрения. Мы теоретизировали. «Тогас-2, баран упрямый, выкладывай!» «Бук решил поговорить со мной, а не с тобой, Скала», — раздраженно прорычал Остряк. «Если у тебя вопросы, ему и задавай, а меня оставь в покое». «Так и сделаю, чтоб тебя». «Только вряд ли чего добьешься», — несколько необдуманно заметил Драсти. «Даже если сделаешь большие глаза и надуешь розовые губки». «И это будет последнее, что ты увидишь, когда я ножом продырявлю жестяной насос у тебя в груди. Ах да, и воздушный поцелуй на прощание». Брови Драсти поползли вверх. «Жестяной насос? Скала, милая, я не ослышался». «Заткнись, я не в настроении». «Ты всегда не в настроении, Скала». В ответ она лишь презрительно улыбнулась. «Вслух можешь не говорить», — вздохнул Остряк. Хижина, притулившаяся к городской стене крепи, представляла собой неаккуратную груду досок, растянутых шкур и плетней. Дворик был покрыт белесой пылью, полыми горлянками, глиняными черепками и деревянной стружкой. Кусочки лакированных деревянных карт, развешанные на бечевке над узкой дверью, медленно вращались под влажным горячим ветерком. Быстрый Бен остановился, разглядывая заваленный мусором переулок, затем шагнул во дворик. Из хижины донеслось надтреснутое хихиканье. Чародей закатил глаза, пробормотал что-то себе под нос и потянулся к кожаной петле, прибитой к двери. «Не толкай!» — взвизгнул голос изнутри. «На себя тянись, змей пустынный!» Пожав плечами, быстрый Бен потянул дверь на себя. «Только дураки толкают!» — прошипела старуха, сидевшая, скрестив ноги, на камышовой циновке внутри. «Колени мне обдирают, синяки да ушибы мне достаются, когда приходят дураки. А, чую, чую дух рараку». Чародей оглядел темное помещение. «Худо в дух, тут же только тебе одно место хватает. Какие-то странные предметы гроздьями висели на стенах, свисали с низкого потолка. Во всех углах залегли тени, а в воздухе все еще был разлит холодок ушедшей ночи». «Только для меня», — захихикала старуха. Голова ее, кожа до кости, была совсем безволосой и обильно покрытой бородавками. «Покажи, с чем пришел, змей многоглавый, снимать проклятие мой дар». Из недр потрепанного балахона она извлекла деревянную карту, подняла дрожащей рукой. «Пошли свои слова на мой путь, и образ их отразится на ней, выжжется сам собой, истинно». «Нет у меня проклятий, женщина», — сказал быстрый Бен, присев у порога так, чтобы их глаза оказались на одном уровне. «Только вопросы». Карта скользнула в складке балахона. Нахмурившись, ведьма сказала. «Ответы дорого стоят. Ответы дать дороже, чем снять проклятие. Ответы найти нелегко». «Ладно, ладно. Сколько?» «Из чего сделана монета твоих вопросов, 12 душиц?» «Из золота». «Тогда золотые советы. Один на один». «Если дашь хороший ответ». «По рукам». «Сон огни». «Что с ним?» «Почему?» Старуха пораженно раскинула беззубый рот. «Почему богиня спит, ведьма? Кто-нибудь знает? А ты?» «Тебе самому многое ведомо, хитрец». «Все, что я читал до сужей догадки, никто не знает. У книжников нет ответа, но старейшая в этом мире ведьма Теннесса может и знать. Скажи, почему уснула огонь?» «Вокруг некоторых ответов следует поплясать. Задай мне другой вопрос, Чадарараку». Вздохнув, быстрый Бен склонил голову. Некоторое время смотрел на землю, затем сказал. «Говорят, земля трясется, и расплавленный камень течет, словно кровь, когда огонь ворочается во сне». «Так говорят». «И говорят, что подобные разрушения охватят весь мир, если она пробудится». «И так говорят». «Ну и?» «Ну и все. Земля трясется, горы взрываются, огненные реки текут. Это естественно для мира, душа которого раскалена добела, связанного собственными законами причин и следствий. Мир формируется, как навозный шарик с корабея, катится по ледяной пустоте вокруг солнца. Корка плавает кусками по морю расплавленного камня. Иногда куски сталкиваются друг с другом, иногда расходятся. Их ведут и тащат, толкают и тянут волны моря, словно приливы и отливы. А где же в этой картине богиня? Она была яйцом в шарике. Вылупилась давным-давно. Мысль ее странствует по скрытым рекам у нас под ногами. Она боль существования. Царица Улья, а мы ее рабочие и солдаты. Иногда же, время от времени, мы собираемся в рой. На пути? Старуха пожала плечами. На всякой тропе, какую найдем. Огонь больна. Да. Бен заметил, что в темных глазах ведьмы вдруг вспыхнул напряженный огонек. Он надолго задумался, затем спросил. «Почему спит огонь?» «Для этого время еще не пришло. Задай другой вопрос». Чародей нахмурился, отвел взгляд. «Рабочие и солдаты, ты так говоришь, точно мы рабы». «Она не требует ничего. Все, что вы делаете, делаете для себя. Трудитесь, чтобы заработать на жизнь. Сражаетесь, чтобы защитить свое или приобрести больше. Работаете, чтобы обойти соперников. Деретесь из страха, из ненависти и зависти, ради чести и верности, по любой причине, которую только можете вообразить. Но все, что вы делаете, служите ей. И неважно, что именно вы делаете. Она не просто благая Адей фон де Лат. Она вне морали. Мы можем процветать, можем погубить себя сами. Ей все равно. Она просто породит новое потомство, и все начнется заново. Ты говоришь о мире как вещи физической, подчиненной естественным законам. И это все? Нет. В конечном итоге мысли и чувства всех живых существ определяют, что есть реальность. Точнее, реальность для нас. Это тавтология. Она самая. А огонь — причина для нашего следствия. Ах, ты петляешь из стороны в сторону, точно пустынный змей, каким и являешься. Задавай свой вопрос. Почему спит огонь? Она спит, чтобы видеть сны. Долгое время быстрый Бен молчал. Когда же, наконец, он взглянул старухе в глаза, он увидел подтверждение своим самым худшим страхом. Она больна. — сказал чародей. Ведьма кивнула. — Лихорадка. — И ее сны? — Бред приближается, сынок. Сны превращаются в кошмары. — Я должен найти способ изгнать инфекцию, поскольку думаю, что лихорадки огни для этого будет недостаточно. Жар, который должен бы очищать, приводит к прямо противоположному результату. — Так придумай, дорогой рабочий. — Мне может понадобиться помощь. Ведьма протянула сухонькую руку ладонью вверх. Быстрый Бен выудил из-под рубашки отполированный водой камешек, уронил его в подставленную руку. «Когда придет час, Адей фон де Лат, позови меня». «Позову. Спасибо, госпожа». Маг положил между собой и старухой кожаный кошель, набитый золотыми советами. Ведьма захихикала. Быстрый Бен отступил. «Дверь-то закрой. Мне по нраву холод». Пока чародей шагал по переулкам, его мысли метались без цели, носились туда-сюда по всем ветрам, чаще всего ложным и бессмысленным. Впрочем, одна задержалась в его голове, окрепла, поначалу бессмысленная, любопытство не больше. «Ей по нраву холод. Странно. Большинство стариков любят тепло, радуются жаре». Капитан Паран увидел быстрого Бена. Тот прислонился к неровной стене рядом со входом в гарнизон, обхватил себя руками и явно был не в духе. Четверо караульных сгрудились в 10 шагах от мага. Им определенно было не по себе. Паран подвел своего коня, передал поводья выскочившему из ворот конюху, затем подошел к быстрому Бену. Ты выглядишь разбитым, маг, и это заставляет меня нервничать. Семигородец скривился. Ты не хочешь знать подробностей, капитан, уж поверь. Если дело касается мастажогов, Бен, мне лучше быть в курсе. Мастажогов? Маг невесело рассмеялся. Это куда больше, чем горстка ворчливых солдат. Но пока что я никакого решения не нашел. Найду, все расскажу. А пока я бы советовал взять свежего коня. Мы должны явиться к Дуджику и Скворцу в лагерь Бруда. Немедленно. Вся рота? Я же ее только расквартировал. Никак нет, сэр. Ты, я, молоток и штырь. Там у них какие-то неожиданности, я так понимаю. Не спрашивай, какие, сам не знаю. Паран поморщился. За остальными двумя я уже послал, сэр. Хорошо. Пойду поищу себе другого коня. Капитан отвернулся и направился в гарнизон, пытаясь не обращать внимания на жгучую боль в животе. Все занимало слишком много времени. Армия проторчала в крепе уже несколько месяцев, и городу это было не по нраву. Дуджика объявили вне закона, поэтому имперская поддержка не прибыла, а без административной инфраструктуры малозанцы продолжали исполнять тревожную, неприятную роль оккупантов. Малозанская система завоеваний всегда следовала определенному набору правил, систематически и эффективно. Победоносная армия никогда не оставалась на месте дольше, чем было необходимо, чтобы мирно передать власть крепкому и полноценному гражданскому управлению по-малозански. Солдат никто не учил управлять городом. С этим куда лучше справлялись бюрократы, привыкшие манипулировать городской экономикой. «Дергай за эти ниточки, и все для тебя запляшут». Так считал император и раз за разом подтверждал свою правоту. Даже императрица не предпринимала никаких попыток, чтобы отойти от подобных методов. Чтобы перехватить ниточки, нужно было, с одной стороны, установить твердую систему судопроизводства, а с другой – внедриться на все черные рынки, которые существовали в городе на время захвата. Уничтожить черный рынок невозможно, поэтому лучше всего на нем доминировать. С этой задачей обычно справлялись когти. Но у нас ведь нет агентов когтей, верно? И писцов да клерков тоже нет. Мы не захватили черный рынок. Мы даже с белой-то экономикой едва справляемся. А гражданской администрации говорить нечего. Однако продолжаем вести себя так, будто имперская поддержка вот-вот прибудет. Но мы ее не дождемся. Не понимаю я всего этого. Без даруджистанского золота армия Дуджика голодала бы. Началось бы массовое дезертирство. Солдаты один за другим бежали бы в надежде вернуться под крыло империи или вступить в отряд наемников или охранников караванов. Армия Однорукова рассыпалась бы на глазах. Верность никогда не может одолеть голодный желудок. Не без суматохи конюхи все же сумели найти для Парана нового коня. Капитан устало забрался в седло и поехал к выходу из гарнизона. Послеполуденное солнце только-только бросило прохладные тени на выжженные улицы города. Из домов начали появляться жители крепи, хотя мало кто рисковал подходить к гарнизону слишком близко. Стража пестовала подозрительность ко всем, кто задерживался рядом, а штурмовые арбалеты в руках солдат всегда были взведены. Кровь пролилась у входа в гарнизон и в самом здании. Нападение пса тени не пережили более 20 малозанцев. Паран до сих пор не мог толком вспомнить произошедшее. Зверя отогнала рваная снасть и сам капитан. Но для дежуривших солдат мирный пост обратился ночным кошмаром. Нападение застало их врасплох, и подобной трагической беспечности малозанцы больше не намерены были допускать. Такой пес, конечно, все равно легко пробился бы через их ряды, но солдаты хотя бы умерли, сражаясь, а не разинув рот от удивления. Паран отыскал взглядом быстрого Бена, молотка и штыря. Маги уже тоже были в седлах. Из них троих капитан хуже всех знал штыря. Этот коротышка был одновременно и магом, и сапером, так во всяком случае говорили. Он вечно пребывал в мрачном расположении духа, что не располагало к задушевным разговорам. Как, впрочем, и вонючая черно-седая рубаха до колен, по слухам, сотканная из волос матери штыря. Паран натянул поводья, остановился рядом с магом и взглянул на рубаху. Худо в духе, ведь и вправду похоже на волосы старухи. От этого открытия его затошнило еще больше. «Ты вперед, штырь!» «Так точно, капитан!» Серьезно потолкаться придется, когда доберемся до Северной рыночной площади. Что же, найди нам другой маршрут. В переулках, сэр, небезопасно. Так приоткрой свой путь настолько, чтобы волосы встали дыбом. Ты ведь можешь это сделать? Штырь покосился на быстрого Бена. Ну, сэр, мой путь, он вызывает всякое... Опасное? Да нет, не очень. Исполняй, солдат. Так точно, капитан. Быстрый Бен с каменным лицом отъехал назад, чтобы быть замыкающим, а молоток тоже молча поскакал рядом с Параном. «Есть мысли о том, что происходит в лагере Бруда, целитель?» — спросил капитан. «Не особенно, сэр», — отозвался молоток. «Только ощущения». Поймав вопросительный взгляд Парана, он добавил. «Там большие силы смешались, сэр. Не одни Бруд и Тисты Анди, этих я знаю. И Калора тоже, к слову. Нет, там еще что-то. Иная сила. Старая, но в то же время новая. Чем-то похожа на Тланы Массов». «Тланы Массов?» «Возможно. Честно говоря, я не уверен, капитан. Но она там сильнее прочих». Сердце Парана ёкнуло. Рядом завопила кошка, метнулась серой молнией вдоль стены сада и скрылась из глаз. Снова послышался ор, на этот раз с другого конца узенькой улочки. По спине Парана побежали мурашки, он встряхнулся. «Меньше всего нам сейчас нужен новый игрок. Ситуация и так не сахар». Из соседнего переулка вывалились две собаки, сцепившись в отчаянной драке. Перепуганная кошка зигзагом обошла рычащих тварей. Все лошади вдруг одновременно отпрянули, прижали уши. Справа в сточной канаве капитан увидел и ошеломленно распахнул глаза два десятка крыс, которые трусили следом за малозанцами. «Да что это за ход?» «Штырь!» — окликнул сзади быстрый Бен. Ехавший впереди чародей обернулся в седле. На его обветренном лице застыло совершенно несчастное выражение. «Расслабься немного», — приказал быстрый Бен, не без теплоты в голосе. Штырь кивнул и повернулся обратно. Паран отмахнулся от роя мух, который вился прямо у него перед лицом. «Молоток, а к какому пути обращается Штырь?» — тихо спросил он. «Тут не в пути дело, сэр, а в том, как он его направляет. Это еще мягкие последствия». «Для кавалерии, наверное, просто кошмар». «Мы же пехота, сэр», — с сухой усмешкой напомнил молоток. «В любом случае, я видел, как он один останавливал атаку врага. Сами понимаете, очень полезный талант». Никогда прежде Паран не видел, чтобы кошка с разбегу врезалась головой в стену. Глухой стук сменился отчаянным царапанием когтей, когда ошалевшее животное попыталось отпрыгнуть назад. Эти звуки привлекли внимание двух псов. В следующий миг они бросились в погоню за кошкой. Все трое исчезли в соседнем переулке. У капитана нервы уже натянулись до предела, да и боль в животе не проходила. Можно позвать быстрого Бена и приказать ему ехать впереди, но его силу заметят, издалека почувствуют. А я не хочу так рисковать. Да и сам он, наверное, тоже. В каждом квартале, куда въезжали малозанцы, поднималась дикая какофония. Шипение кошек, вой и лай собак, рев мулов. Повсюду бегали крысы, бездумно, как лемминги. Когда Паран счел, что они уже обогнули рыночную площадь, он окликнул Штыря и приказал закрыть путь. Чародей покорно кивнул и подчинился. Вскоре они оказались у северных ворот и выехали на поле недавней битвы. Признаки осады еще можно было разглядеть среди жухлой травы. Гниющие обрывки одежды, блеск клепок, выцветшие до бела кости. Летние цветы голубым морем окружили свежие курганы в 200 шагов слева, и море это наливалось синью тем сильнее, чем ниже опускалось за холмы солнце. Паран радовался относительной тишине равнины, несмотря на тяжелый затхлый запах смерти, который просачивался в самые кости, пока малозанцы пересекали поле. «Похоже, мне на роду написано проезжать по таким местам. С того самого дня вытка Кани, когда осы меня жалили за то, что отрывал их от кровавого пиршества, я все время иду следом за Худом. Чувствую себя так, будто никогда и не знал ничего, кроме войны и смерти. Хотя на самом деле лишь несколько лет прошло. Ох, королева грез, я чувствую себя таким старым». Паран нахмурился. Жалость к самому себе способна занять слишком важное место в мыслях, если не следить за ней и не подавлять в зародыше. Увы, эта привычка унаследована от матери с отцом. И сколько бы ни получила в наследство сестрица Тавор, она все отдала мне. Тавор и в детстве была холодной и практичной, а еще больше, когда выросла. Если кто-то и сумеет спасти наш дом от лосиин во время чисток знати, лишь она. Не сомневаюсь, что я бы ужаснулся, узнав, какую тактику она избрала. Но Тавор никогда не смирится с поражением, так что лучше она, чем я. Тем не менее, пора натерзали тревожные мысли. С того дня, как армию объявили вне закона, они почти не получали вестей из других частей империи. Слухи о грядущем восстании в семи городах не утихали, хотя его уже много раз предсказывали, и такие пророчества еще ни разу не сбывались. На этот раз Паран сомневался. Что бы ни случилось, Тавор позаботится о Фелисин. Хоть этим можно утешиться. От мрачных размышлений его отвлек голос молотка. «Я так понимаю, штабной шатер Бруда стоит в лагере Тиста Анди, капитан. Прямо впереди». «Штырь с тобой согласен», — заметил Паран. Маг безошибочно вел их к странному, даже с такого расстояния, более того, диковинному лагерю. С виду никто не дежурил у чистоколов. Да что там, капитан вообще никого не видел. «Похоже, переговоры прошли по плану», — проговорил целитель. «Нас еще не нашпиговали стрелами». «Меня это тоже обнадеживает», — отозвался Паран. Штырь поехал по широкому проходу между высоких, унылых шатров Тисты Анди. Начинались сумерки. Потрепанные, поблекшие обрывки ткани на стойках шатров теряли остатки света. Несколько темных, призрачных фигур появились из боковых проходов, но не обратили на маленький отряд никакого внимания. «Тут и не захочешь, утратишь присутствие духа», — тихо пробормотал молоток. Капитан кивнул. «Будто едем и едем в сумрачном сне». «Это, наверное, и есть шатер Бруда», — добавил целитель. У простого и практичного шатра ждали двое, не сводили глаз с Парана и его солдат. Даже в сумраке капитан сразу узнал их. Малозанцы натянули поводья, остановили лошадей, затем спешились и подошли. Скворец не стал терять времени даром. «Капитан, мне нужно поговорить с твоими солдатами. Командир Дуджик желает побеседовать с тобой. Потом можем собраться все вместе, если захочешь». Подчеркнутая сухость слов Скворца насторожила Парана. В ответ он просто кивнул, затем, когда бородатый командир зашагал прочь с молотком, быстрым Беном и штырем, капитан перевел взгляд на Дуджика. Старый солдат внимательно посмотрел на Парана, затем вздохнул. «Мы получили известие из Империи, капитан». «Как, сэр?» Дуджик пожал плечами. «Никаких прямых контактов, разумеется. Но источники у нас надежны. Отбраковку знати Лосиин провела тщательно». Он помолчал, затем сказал. «У императрицы новый адъюнкт». Паран медленно кивнул. «Ничего удивительного. Лорн погибла. Нужно было взять кого-то другого на эту должность. Есть ли новости о моей семье, сэр?» «Твоя сестра Тавор спасла все, что могла, парень. Владение Паранов в Унте, пригородные имения, большинство долгосрочных контрактов. Но все равно, твой отец умер, а вскоре мать решила присоединиться к нему по ту сторону врат Худа. Мне очень жаль, Ганнес». «Да, это похоже на нее, верно? Жаль?» «Да, и мне». «Спасибо, сэр. Честно говоря, эти новости потрясли меня меньше, чем вам может показаться». «Боюсь, это не все. То, что тебя объявили вне закона, сделало дом уязвимым. Вряд ли у твоей сестры оставался другой выход. Отбраковка планировалась жесточайшая. Очевидно, Тавор уже некоторое время готовилась и хорошо понимала, что будет. Детей аристократов насиловали, затем убивали. Приказ не оставлять живых ни одного благородного ребенка до брачного возраста официально, разумеется, не звучал. Может, Лосиин и вправду не знала, что происходит». «Прошу вас, сэр, если Фелисин погибла, так и скажите, но избавьте меня от подробностей». Дуджик покачал головой. «Нет, этой судьбы она сумела избежать, капитан. О чем ей пытаюсь тебе сказать». «И что же Тавор продала, чтобы добиться этого, сэр?» «Даже заняв пост адъюнкта, Тавор получила лишь ограниченное влияние. Она не смогла себе позволить открыто проявить снисхождение. Так, по крайней мере, я понимаю ее намерение». Паран закрыл глаза. «Адъюнкт Тавор? Что ж, сестрица, свои амбиции ты не скрывала. А Фелисин?» «Отправилась на Ататараловые рудники, капитан. Не на всю жизнь, это точно. Когда огонь в Унте потухнет, ее наверняка вывезут. Тихо, без шума. Если только Тавор сочтет, что это не угрожает ее репутации. Дуджик оторопел. Ее репо. Не среди знати, конечно. Аристократы могут звать ее чудовищем, сколько пожелают. Уверен, это и происходит, но ей плевать. И всегда было плевать. Я говорю о профессиональной репутации, командир. В глазах императрицы и двора. Для Тавор только это имеет значение. Так что она отлично подходит на роль адъюнкта. Голос Парана звучал ровно. Слова размеренно и спокойно. В любом случае, как вы и сказали, ей нужно было принимать решение. А что до этой ситуации? Я виноват в произошедшем, сэр. Отбраковка, изнасилование, убийство, смерть моих родителей. Все, что выносит теперь Фелисин, это исключительно моя вина. Капитан. Все в порядке, сэр. Паран улыбнулся. Дети моих родителей все как один, способны практически на все. Мы способны пережить последствия. Может, нам не хватает обычной совести, а может, мы и в самом деле чудовище. Спасибо за новости, командир. Как прошли переговоры? Паран как мог старался не замечать горя в глазах Дуджика. «Хорошо, капитан», — прошептал старик. «Через 2 дня вы отправляетесь в путь, все, кроме быстрого Бена, который вас потом догонит. Не сомневаюсь, что твои солдаты готовы к...» «Так точно, сэр, готовы». «Очень хорошо. Это все, капитан». «Сэр?» Тьма опустилась точно саван. Паран стоял на большом кургане. Лицо его ласкал легкий ветерок. Он сумел выйти из лагеря так, чтобы не столкнуться со скворцом и мостожогами. Ночь требовала одиночества, и он почувствовал себя дома, на этой братской могиле, звенящей памятью о боли, страдании и отчаянии. Среди мертвецов внизу сколько взрослых голосов зовут своих матерей. Смерть и умирание заново превращают нас в детей. В последний раз, для последнего детского крика. Многие философы утверждали, что мы навсегда остаемся детьми, глубоко под ороговевшими слоями, из которых складывается броня взрослости. Броня тянет вниз, ограничивает тело и душу внутри. Но защищает. Удары смягчаются. Чувства теряют остроту, так что остается лишь терпеть синяки, а те вскоре сходят. Капитан задрал голову, так что мускулы шеи и плечи возмущенно запротестовали. Он смотрел на небо, моргая от боли. Плоть натянулась, обхватила кости, словно оковы заключенного. Но выхода нет, так ведь? Воспоминания и откровения въедаются, как яд. Их уже не вытравить. Он набрал полную грудь остывающего воздуха, будто пытался вдохнуть саму холодность, беспристрастность звезд, их равнодушие и твердость. Страдания ничего не приносят. Взгляни хоть на Тиста Анди. Что ж, хоть живот успокоился. Готовится, наверное, к очередному приступу. Во тьме над головой промчались летучие мыши, выхватывая из воздуха добычу. На юге умирающим очагом мерцала крепь. Далеко на западе вздымались пики Маранских гор. Паран не сразу заметил, что обхватил себя руками, словно пытался удержать все внутри. Он не привык плакать или проклинать все вокруг себя. Его вырастили и тщательно воспитали в духе холодной отстраненности, который лишь укрепился благодаря опыту военной службы. Если это достойное качество, то в нем она меня превзошла. Тавор, ты и вправду мастер в этом искусстве. О, милая Фелисин, какая жизнь теперь ждет тебя? Уж точно не защитные объятия аристократии. Позади послышались шаги. Паран закрыл глаза. Хватит новостей, пожалуйста. Хватит таких откровений. Капитан. Скворец положил руку Парану на плечо. Тихая ночь, заметил тот. Мы искали тебя после разговора с Дуджиком, Паран. Серебряная лиса смогла тебя отыскать с помощью своей силы. Он убрал руку. Встал рядом, принялся рассматривать звезды. «Кто такая Серебряная Лиса?» «Думаю», — пророкотал бородатый солдат, — «это тебе самому решать». Паран нахмурился, посмотрел на командира. «Сейчас у меня нет настроения для загадок, сэр». Скворец кивнул, не сводя глаз с поблескивавшего полотна небес. «Придется потерпеть, капитан. Я могу тебя повести вперед шаг за шагом или отправить в полет одним пинком под зад. Возможно...» «Когда-нибудь ты вспомнишь этот момент и будешь мне благодарен за такой выбор». Паран прикусил язык и проглотил язвительный ответ. «Они ждут нас у подножья кургана», — продолжил скворец. Более частной встречи я не сумел устроить. Только молоток, быстрый Бен, Хиби и серебряные леса. Солдаты твоего взвода здесь на случай, если у тебя возникнут сомнения. Оба истощили сегодня свои пути, чтобы убедиться в истинности произошедшего. «Сэр!» — взорвался Паран. «Что вы хотите этим сказать?» Скворец посмотрел капитану в глаза. «Девочка Архиви, серебряная лиса. Это возрожденная рваная снасть». Паран медленно развернулся, посмотрел вниз, туда, где во тьме виднелись четыре фигуры. Там стояла девочка Архиви, окутанная рассветной аурой, тенью силы, которая пробудила дикую кровь в его жилах. «Да, это она. Стала старше, уже видно, какой будет. Проклятье, женщина, никогда ты не умела сделать все просто». Все напряжение вдруг будто вытекло из него, оставило слабым, дрожащим. Паран продолжал смотреть на серебряную лису. «Она ведь ребенок». «Но я знал это, верно? Я давно знал, только не хотел об этом думать. А теперь выбора нет». Скворец проворчал. «Она быстро растет. В ней жадные, нетерпеливые силы, слишком могущественные для тела ребенка. Уже скоро будут соблюдены приличия». Сухо закончил Паран, не замечая замешательства Скворца. «Тогда все будет хорошо. А теперь? Кто не скажет, что я чудовище, даже если мы будем просто держаться за руки? Что я могу ей ответить? Что ей ответить?» Он повернулся к Скворцу. «Это невозможно. Она ведь ребенок». «А внутри нее рваная снасть и ночная стужа». «Ночная стужа? Худо в дух, что произошло? Как?» «Тут ответ найти нелегко, парень. Лучше спроси-ка у молотка и быстрого Бена и у самой серебряной лисы». Паран невольно отступил на шаг. «Поговорить с ней? Нет, я не могу». «Она этого захотела, Паран, и ждет тебя». «Нет». Капитан невольно вновь посмотрел вниз. «Я вижу рваную снасть, да. Но это не все, и дело не только в ночной стуже. Она теперь одиночница, Скворец. Создание, которому она обязана своим архивийским именем и силой превращения». Командир сощурился. «Откуда ты знаешь, капитан?» «Просто знаю». «Плохой ответ. Быстрому Бену пришлось попотеть, чтобы это выяснить, а ты просто знаешь. Откуда, Паран?» Капитан поморщился. «Я почувствовал, как быстрый Бен проверял меня, когда думал, будто я занят другим. Видел тревогу в его глазах. Что он выяснил, командир?» «Опонные отстали от тебя, но что-то иное заняло их место. Что-то дикое. У Бена шерсть на загривке дыбом встает каждый раз, когда ты оказываешься рядом». «Шерсть?» — Паран улыбнулся. «Удачное слово. Аномандер Рейк убил двух псов тени. Я был там, видел. Ощутил кровь умирающего пса на своем теле, Скворец. Какая-то часть этой крови бежит теперь в моих жилах». Голос командира прозвучал невыразительно. «Что еще?» «А что, должно быть что-то еще, сэр?» «Да, быстрый Бен кое-что разнюхал. Дело далеко не только в крови взошедшего». Скворец помедлил, затем сказал. «Серебряная лиса придумала тебе архивийское имя. Дженнисан Друл». «Дженнисан Друл?» «Переводится как «странник в мече». Она говорит, это значит, что ты сделал нечто, чего еще никто не делал. Ни смертный, ни взошедший. И это изменило тебя. Сделало непохожим на всех остальных. Ты отмечен, Ганас Паран, но никто, даже серебряная лиса, не знает, что это предвещает. Расскажи мне, что произошло». Паран пожал плечами. «Рейк обнажил свой черный меч, чтобы убить псов. Я попал вслед за ними, внутрь этого меча. Духи псов там были пленены, скованы вместе со всеми остальными. Думаю, я освободил их, сэр. Не могу быть уверен. Знаю только, что они теперь в другом месте и более не скованы». «Они вернулись в наш мир?» «Не знаю. Дженнисан Друл. Почему важно то, что я побывал внутри меча?» Скворец хмыкнул. «Это не у меня надо спрашивать, капитан. Я-то лишь повторяю слова серебряной лисы. Хотя, вот что мне только что пришло в голову». Он приблизился на шаг. «Ни слова об этом Тисте Анди, ни Корлот, ни Аномандру Рейку. Сын тьмы непредсказуемый ублюдок, как ни посмотри. А если легенда о Драгнипуре истинна, проклятие этого клинка таково, что никто не может выбраться из его темницы. Души жертв скованы там навечно. А ты обошел проклятие и, похоже, помог псам сделать это. Создал тревожный прецедент. Паран горько улыбнулся окружающей тьме. Обошел. Ну да. Я много чего обошел обманом, даже саму смерть. Но не боль. Нет, от нее сбежать мне пока не удается. Думаешь, Рейк высоко ценит свою веру в окончательность приговора меча? Очень похоже на то, Ганас Паран, верно? Капитан вздохнул. Верно. А теперь пойдем вниз, поговорим с Серебряной Лисой. Нет. Да чтоб тебя, Паран! Зарычал Скворец. Тут на карту поставлено больше, чем одни только ваши с ней охи-вздохи. В этой девчонке скрыта сила, огромная и неведомая. Калор убил бы ее, получи он только такой шанс. Серебряная Лиса в опасности. Вопрос в том, будем ли мы ее защищать или решим не вмешиваться. Верховный Король называет ее чудовищем, капитан. Если Каладан Брут отвернется в неподходящий момент, он убьет ее? Почему? Я так понимаю, он боится силы внутри нее. Худо в дух, это же просто... Паран запнулся, осознав лицемерность такого утверждения. Просто ребенок? Вряд ли. Защитить от Калора, говоришь? Опасная позиция, командир. Кто поддерживает нас? Корлоты, как следствие, все тистые Анди. Аномандер Рейк? Этого мы пока не знаем. Корлот не доверяет Калору. К тому же она сдружилась с Мхиби, и это привело ее к такому решению. Обещает обсудить его со своим владыкой, когда тот прибудет сюда. Прибудет сюда? Да, завтра, возможно, с самого утра. И если так, лучше избегай его. Паран кивнул. Одной встречи довольно. А воевода? Сомневается, как нам кажется. Но Бруду нужны Рхиви и их стада пхидринов. На данный момент, по крайней мере, он главный защитник девочки. А что по этому поводу думает Дуджик? Спросил капитан. «Он ждет твоего решения». «Моего? Храни нас, Беру, командир, я ведь не маг, не жрец, и в будущее девочки я не могу заглянуть». «В Серебряной Лисе живет душа рваной снасти, Паран. Ее нужно позвать, вытащить, на первый план». «Потому что рваная снасть нас никогда не предаст». «Да, теперь понимаю». «И не стоит корчить такое несчастное лицо, Паран». «Да ну, а если бы ты оказался на моем месте, Скворец?» «Хорошо, веди». «Похоже, — проговорил Скворец, спускаясь с вершины, — нам придется присвоить тебе звание, равное моему, капитан. А то ты никак не разберешься, кто тут кому приказы отдает». Подъехали тихо, незаметно. Подвели лошадей к лагерю почти беззвучно. Их заметили лишь несколько тисты Анди, которые не ушли в свои шатры. Сержант Мураш повел основной отряд мостожогов к Краалю, чтобы оставить там лошадей. Но капрал Хватка, Детуран, Дымка, Троц и Вал ускользнули и двинулись в сторону штабного шатра Бруда. У входа их дожидался Штырь. Хватка кивнула ему, и маг, закутавшись в свою зловонную рубаху и накинув на голову не менее зловонный капюшон, повернулся к накрепко завязанному пологу. Совершил несколько жестов, помедлил, затем плюнул на ткань. Слюна ударилась о полог абсолютно беззвучно. Чародей ухмыльнулся Хватке, а затем с поклоном указал на вход. Вал выкатил глаза и толкнул капрала в бок. Она знала, внутри две комнаты, и в задней спит сам воевода. «Надеюсь, что спит». Хватка оглянулась по сторонам в поисках Дымки. «Проклятие, да где же она? Вот, только что здесь была». Два пальца коснулись ее руки, и Хватка от неожиданности чуть из доспехов не выскочила. Рядом улыбалась Дымка. Хватка одними губами витиевато выругалась. Улыбка стала только шире. Затем Дымка шагнула ко входу в шатер и присела, чтобы развязать ремешки. Хватка оглянулась через плечо. Детуран и Троц стояли в нескольких шагах позади, плечом к плечу, громадные и грозные. Вал снова толкнул ее в бок. Хватка обернулась и увидела, что Дымка уже откинула в сторону полок. «Ладно, за дело». Первой пошла Дымка, следом за ней Штырь, затем Вал. Хватка жестом приказала Напанке и Баргасту идти вперед, а затем последней скользнула в темноту внутри шатра. Хотя с концов взялись Деторан и Троц, а по бокам подпирали штырь и вал, стол оказался таким тяжелым, что солдаты зашатались, не пройдя и трех шагов. Дымка снова оказалась впереди, чтобы поднять полог как можно выше. Под покровом чародейской тишины четверо солдат кое-как вытащили огромный стол наружу. Хватка ждала, то и дело оглядываясь на разделительную ширму, однако воевода так и не появился. «Пока что все хорошо». Капрал и Дымка тоже взялись за стол. Вшестером мастажоги сумели оттащить громадину на 50 шагов, прежде чем окончательно выбились из сил. «Еще чуть-чуть!» — прошептал Штырь. Деторан фыркнула. «Найдут ведь!» «Мы можем на деньги поспорить», — отозвалась Хватка. «Только давайте сперва его туда дотащим». «А ты не можешь сделать его полегче?» — заныл Вал, обращаясь к Штырю. «Ты же маг!» Штырь скривился. «Слабенький маг, и что с того? На себя посмотри, не вспотел даже!» «Цыц оба!» — зашипела Хватка. «Ну-ка давай, тащим помаленьку!» «Кстати, пропотеть!» — прохрипел Вал под нестройный хор кряхтения и ворчания, сопровождавший момент, когда стол вновь оторвался от земли. «Ты когда постираешь свою отвратную рубаху, Штырь?» «Постираю? Мама никогда голову не мыла, пока жива была. С чего бы сейчас начинать? Блеск пропадет». «Блеск? Это ты про полувековой слой пота до жира вонючего?» «А когда жива была, не воняла, так что ли?» «Слава худу не знаю и знать не хочу». «Вы оба заткнетесь или нет? Куда тащить Штырь?» «Направо, вон туда. Потом налево, в шатер из шкур в самом конце». «Бьюсь об заклад, там кто-нибудь живет», — проворчала Деторан. «Спорим?» — мгновенно отреагировала Хватка. «Там архивы складывают тела Тиста Анди перед сожжением, а убитых Тиста не было с самого Даруджистана». «Как вы вообще его нашли?» — спросил Вал. «Штырь унюхал». «Странно, что он вообще хоть что-то может унюхать». «Так, хорошо. Ставим на землю. Дымка полок». Стол занял практически все пространство внутри, так что по сторонам остались узенькие проходы, не больше сажени шириной. Низенькие лежанки, на которые укладывали трупы, сложили и засунули под столешницу. На крюку центральной распорки повесили фонарь. Хватка увидела, как Вал присел, почти уткнувшись носом в неровную, исцарапанную поверхность стола, нежно провел загрубевшими пальцами по доскам. «Красота!» — прошептал он. Поднял глаза, перехватил взгляд Хватки. «Зови остальных, капрал, начинаем игру!» Хватка с ухмылкой кивнула. «Сходи за ними, Дымка». «Делим поровну», — напомнил Вал, мрачно глядя на всех. «Мы теперь один взвод». «И ты решил нас посвятить в тайну», — фыркнул Штырь. «Знаем мы, что вы все время жульничали». «Да-да-да, зато теперь судьба вам вот-вот улыбнется. Хватит ныть». «Какая вы чудесная пара», — заметила Хватка. «Рассказывай, Вал, как это работает». «Противоположности, капрал. Обе колоды настоящие, понимаешь? У скрипача, конечно, чутье было получше, но Штырь должен справиться». Вал обернулся к магу. «Ты же читал расклады, правда? Говорил, что...» «Да само собой, все схвачено, умею я». «Очень надеюсь», — мрачно проворчал сапер. Он снова погладил столешницу. «Там два слоя, а между ними разложена рабочая колода, понимаешь? Кладешь карту, образуется напряжение, а ты по нему угадываешь, какая карта лежит, пусть и рубашкой вверх. Всегда работает. Сдающий всегда знает, что кому сдал. Скрипач...» «Не здесь!» — прорычал Троц, скрестив на груди руки и угрожающе оскалился, глядя на Штыря. Тот взорвался. «Да могу я это сделать, дикарь свиномозглый! Смотри!» «Цыц!» — рявкнула Хватка. «Они идут!» До рассвета оставалось совсем немного времени, когда другие взводы начали выходить из шатра. Солдаты смеялись, хлопали друг друга по спине и звенели туго набитыми кошельками. Когда последний голос затих вдали, Хватка устало оперлась о стол. Штырь, по его волосяной рубахе градом катился пот, застонал и уронил голову, с глухим стуком врезавшись лбом в толстую доску. Вал шагнул к нему за спину и поднял руку. «Отставить, солдат!» — буркнула Хватка. «Совершенно ясно, что весь этот треклятый стол перекосился, а может, и не работал никогда». «Работал! Мы со скрипом накрепко... Только его ведь украли, прежде чем вы его по-настоящему опробовали, так? Да неважно. Говорю тебе, заткнитесь все, сказал Штырь, медленно поднимая голову. По его узкому лбу пробежали глубокие морщины, когда маг еще раз хмуро посмотрел на столешницу. Перекосился. А ведь, наверное, ты права, хватка. Он принюхался, будто пытался поймать какой-то запах, затем присел на корточки. А, ну-ка помогите мне вытянуть лежанки. Никто не шелохнулся. Помоги ему, Вал, приказала хватка. Под стол залезть помочь? Поздновато прятаться. Это приказ. Продолжая ворчать, сапер наклонился. Вдвоем они вытащили сложенные лежанки. Затем Штырь залез под стол. Внизу медленно разгорелся чародейский свет, а потом маг присвистнул. «Вот она, нижняя столешница!» «Обалденная наблюдательность, Штырь! Ты бы там еще ножки обнаружил!» «Да нет, идиот! На нижней столешнице что-то нарисовано! Одна большая карта, только я ее не узнаю!» Нахмурившись, Вал забрался к магу. «Что ты несешь? Ничего мы там не рисовали!» «Худо вы, портянки, это еще что такое?» «Красная охра, похоже. Такое вроде баргасты рисуют». «Ирхиви», — пробормотал Вал. «А это кто в центре с собачьей головой на груди?» «Мне это откуда знать? Одно скажу, рисунок свежий. В смысле, недавно нарисовали». «Так сотри его к треклятой матери». Штырь выполз из-под стола. «Худо с два. Там охранных чар, как паутины. И не только охранных». Он распрямился, перехватил вопросительный взгляд хватки, затем пожал плечами. «Новая карта. Независимые, не аспектированные. Хочу себе копию создать под размер колоды, а потом попробовать сделать расклад с ней». «Да, пожалуйста», — отмахнулась хватка. Из-под стола вынырнул Вал. Он вдруг оживился. «А хорошая мысль, Штырь. За расклады тоже можно денег брать. Если новая независимая карта взаправду заиграет, вычислишь новые связи, новые отношения. А когда их все выучишь...» Штырь ухмыльнулся. «Мы устроим новую игру. Точно!» Деторан застонала. «Я все деньги проиграла!» «Не ты одна!» — рявкнула хватка, злобно глядя на саперов. «В следующий раз все получится», — заявил Вал. «Вот увидишь!» Штырь согласно закивал. «Уж простите нам нехватку энтузиазма», — процедила дымка. Хватка развернулась к Баргасту. «Троц, посмотри-ка на этот рисунок!» Воин фыркнул, затем опустился на четвереньки, с кряхтением протиснулся под стол. «Тут темно», — сообщил Троц. Вал посмотрел на Штыря. «Подсвети ему там, идиот!» Маг презрительно ухмыльнулся, затем взмахнул рукой. Под столом вновь разгорелось чародейское свечение. Некоторое время Троц молчал, затем выбрался обратно и поднялся. «Ну?» — спросила хватка. Баргаст покачал головой. «Архиви!» «Архиви не играют с колодой», — возразил Штырь. Троц оскалился. «Баргасты тоже!» «Мне нужна дощечка», — пробормотал Штырь и поскреб щетину на узком подбородке. «И стело», — продолжал он, не обращая внимания на остальных. «И краски, и кисточка». Маг вышел из шатра. Все посмотрели ему вслед. Хватка вздохнула и в последний раз возмущенно глянула на Вала. «Не самое удачное начало службы в седьмом взводе, сапер. У мураша чуть сердце не остановилось, когда он целый столбик монет проиграл. Так что твой сержант сейчас, наверное, потрошит лесных голубей, достает черную печенку и шепчет твое имя. Кто знает, может, удача тебе улыбнется, и демон его не услышит». Вал скривился. «Ха-ха-ха-ха. По-моему, она не шутит», — заметила Деторан. «Ну и ладно», — вспылил Вал. «У меня на этот случай ругань припасена, и я уж позабочусь, чтоб вас всех с собой прихватить». «Вот это командный дух», — одобрил Троц и широко ухмыльнулся. Хватка хмыкнула. «Ладно, солдаты, пошли отсюда». Паран и Серебряные леса стояли поодаль от остальных, глядя, как в небе на востоке проступают медные и бронзовые полосы. Над головой выцветали последние звезды. Холодный бесстрастный узор уступал теплу голубого и безоблачного дня. Последние часы были для Парана мучительно, болезненно, неловкими и странными. Казалось, они тянулись вечно, но теперь им на смену пришло эмоциональное истощение, а с ним лихорадочное спокойствие. Капитан замолчал, боясь разрушить это хрупкое ощущение внутреннего покоя, зная, что оно лишь иллюзия, трагическое затишье перед бурей. Рваную снасть нужно вызвать на передний план. Это он сделал. Стоило лишь посмотреть друг другу в глаза, как ожили все общие воспоминания. И они стали для Парана жгучим проклятием. Ребенок. Я смотрю на ребенка и оттого страшусь всякой мысли о близости. Пусть она и была прежде зрелой женщиной. Той женщины больше нет. Есть ребенок. Но не только это мучило капитана. Другая личность, вплетенная словно черная железная проволока во все, что было некогда рваной снастью. Ночная стужа, чародейка, любовница Белурдена. Куда бы она ни пошла, Теламен следовал за ней. Ни о каком равенстве в этих отношениях не могло быть и речи. А теперь ночная стужа проявлялась ожесточенной, требовательной волей. Ожесточенной горечью. Против Тайшранна, императрицы, всей Малозанской империи и худ знает кого и чего еще. Она знает, что во время канонады под Крепью ее предали. Сначала ее, а затем на равнине Белурдена, ее возлюбленного. Серебряная лиса заговорила. Не нужно бояться тланы массов. Паран моргнул, встряхнулся. Ты уже говорила, потому что ты командуешь ими. Но все мы не можем не задумываться над тем, что ты собираешься сделать с армией нежити. В чем значение этого соединения? Серебряная лиса вздохнула. На самом деле все просто. Они собираются, чтобы получить благословение от меня. Капитан повернулся к ней. Почему? Я заклинательница костей из плоти и крови, первая за сотни тысяч лет. Серебряная лиса помрачнела. Но прежде они будут нам нужны, во всей своей силе. Ужасы ждут всех нас в Паннионском домене. Остальные должны узнать об этом благословении. Что оно значит, Серебряная лиса? И больше узнать об угрозе, которая ждет нас в Паннионском домене. Брут, Калор. Девочка покачала головой. Мое благословение — это не их дело. Это только мое дело, как и сами тланы массы. Что до Паннеона, мне самой нужно знать больше, прежде чем я решусь говорить. Паран, я открыла тебе это все ради того, чем мы были друг для друга, и того, чем стали. А чем мы стали? Нет, сейчас, конечно же, не время для этого вопроса. Дженни Сандрул. Серебряная лиса нахмурилась. Этой части тебя я не понимаю. Однако есть и другое, Паран. Она заколебалась, а затем сказала. Скажи, что ты знаешь о колоде драконов? Почти ничего. Но он улыбнулся, ибо в этом вопросе услышал голос рваной снасти больше, чем за все время этой встречи. Серебряная лиса глубоко вздохнула, задержала дыхание, затем медленно выдохнула, снова перевела полуприкрытые глаза на восток. Колода драконов. Своего рода структура, ограничивающая саму силу. Никто не знает, кто ее создал. Я считаю, рваная снасть считает, что каждая карта — врата на путь, и прежде было больше карт, чем сейчас. Могли существовать иные колоды, вполне могут существовать и сейчас. Паран внимательно посмотрел на нее. У тебя есть и другое подозрение, верно? Да. Я сказала, что никто не знает, кто создал колоду драконов. Но есть иная сущность, не менее загадочная и сама по себе тоже структура, ограничивающая силу. Подумай о терминах, которыми мы описываем колоду драконов. Дома. Дом тьмы, дом света, жизни, смерти. Серебряная лиса медленно обернулась к нему. Подумай о слове «финест». Его значение, как понимают тланы массы, — обитель льда. Давным-давно среди старших рас обитель была синонимом нашего дома, в значении и употреблении, то есть означала то же, что и путь. Где содержится источник силы и власти Ягутта? В финности. Она помолчала, заглядывая Парану в глаза. Треморлор по-трельски означает «дом жизни». Финнест. Дом Финнеста в Даруджистане, дом азатов. О Треморлоре я никогда не слышал. Это дом азатов в семи городах. В городе Малази, в вашей империи, стоит мертвый дом, дом смерти. Ты считаешь, что дома азатов и дома колоды одно и то же? Да, или они каким-то образом связаны. Подумай об этом. Вот чем Паран и занимался. Ни о колоде, ни о домах он почти ничего не знал и не мог понять, как сам вообще может быть с ними связан. Ему стало еще тревожней. Беспокойство отдавалось болезненными спазмами в животе. Капитан нахмурился. Он слишком устал, чтобы думать, но думать было необходимо. Говорят, старый император Келланвет с танцором смог войти в мертвый дом. Келланвет и танцор с тех пор взошли и ныне правят домом тени. Келланвет стал престолом тени, а танцор — котельоном, узлом, покровителем убийц. Капитан ошеломленно уставился на нее. Что? Серебряная лиса усмехнулась. Это вполне очевидно, если поразмыслить, не так ли? Кто из взошедших обратил внимание на Лосиин с тем, чтобы ее уничтожить? Престол тени и котельон. С чего бы кому-то из взошедших вообще волноваться о судьбе некой смертной женщины, если только ими не движет жажда мести? Перед глазами Парана встала давняя картина. Дорога на побережье Иткакана, чудовищная бойня, плоть, разорванная огромными клыками. Псы, псы тени, щеночки престола. С того дня капитан пошел в жизни иной тропой, по следу юной женщины, которую одержал котельон. С того дня его жизнь начала разваливаться на куски. Постой, ведь Келланвет и танцор вошли в мертвый дом. Почему же они не приняли его аспект, аспект дома смерти? Я сама об этом думала и вижу одну возможность. Владение смерти уже было занято Паран. Король высокого дома смерти — Худ. Я полагаю, что всякий дом азатов скрывает в себе врата, выходы на все пути. Если сумеешь войти в дом, сможешь выбирать. Келланвет и танцор нашли пустующий дом, незанятый престол, и заняли место правителей тени. Тогда появился дом тени, стал частью колоды драконов, понимаешь? Паран медленно кивнул, судорожно пытаясь уложить все это в голове. В животе разлилась болезненная дрожь, волевым усилием он подавил ее. Но какое отношение это все имеет ко мне? «Дом тени был некогда обителью», — продолжила Серебряная Лиса. Это легко заметить, в нем нет такой же иерархической структуры, что в остальных домах. Это звериное, дикое владение, которое долгое время не знало иного правителя, кроме псов. А что же независимые карты? Серебряная Лиса пожала плечами. Неудавшиеся аспекты, необходимая сила случайности, неожиданности. Азаты и сама колода — это структуры, упорядочивающие. Однако всякий порядок нуждается в свободе, иначе он застывает. Становится хрупким. «А где же я в этом порядке? Где мое место? Я ничто, Серебряная Лиса, косолапый смертный». «О боги, не втягивайте меня в это, в то, к чему, похоже, все идет. Пожалуйста». Об этом я думала, Паран, долго и глубоко. «Анамандер Рейк, рыцарь дома тьмы», — сказала она. «Но где же сам дом? Прежде всех прочих была тьма, мать, породившая все. Значит, должно быть древнее владение. Обитель или даже нечто более древнее, чем сами обители. Средоточие врат в Куральд-Галейн, ненайденное, скрытое. Первая рана, сращенная душой, запечатанная живым духом». «Душой?» — пробормотал Паран, и по спине у него побежали мурашки. «Или целым легионом душ?» Серебряная Лиса тихо выпустила воздух сквозь зубы. «Прежде домов были обители», — продолжил с безжалостной логикой Паран. «И те, и другие неподвижные, выстроенные, как дома в поселениях. Но прежде поселений люди кочевали. Дома образовывались из обителей, обители из врат, пребывающих в постоянном, непрестанном движении». Он зажмурился. «Повозка, нагруженная бесчетными душами, запечатывающими врата во тьму. И я послал двух псов в эту рану. Видел, как они прошли сквозь печать, клянусь бездной». «Паран, что-то произошло с колодой драконов. Явилась новая карта, независимая, но, как мне кажется, доминирующая. У колоды никогда не было господина». Серебряная Лиса повернулась к нему. «Я думаю, что теперь у нее есть господин. Ты». Глаза капитана распахнулись. Он уставился на нее сначала ошеломленно, затем с насмешкой. «Это же чушь, рва... О, Серебряная Лиса. Только не я. Ты ошибаешься, наверняка». «Не ошибаюсь. Мою руку направили силы, чтобы изобразить карту, на которой ты». «Какую карту?» Она не ответила, но продолжала, будто не услышала. «Кто направил меня? Азаты? или иная неведомая сила. Я не знаю, Дженисан Рул, странник в мече. Серебряная лиса посмотрела ему в глаза. Ты новый независимый Ганас Паран, рожденный случайностью или нуждой, цель которой ясна лишь самим Азатам. Ты должен найти ответ на вопрос о смысле собственного создания, постигнуть цель того, чем стал. Он иронически приподнял брови. Ты ставишь передо мной высокую задачу, ждешь подвига? Уволь, серебряная лиса. Бестолковые, бесцельные мужчины подвигов не совершают. Это задача для лупоглазых героев из эпических поэм. Я не верю в цели. Больше не верю. Они лишь самообман. Ты ставишь мне эту задачу, но тебя ждет горькое разочарование, как и самих азатов. Незримая война уже началась, Паран. Сами пути подверглись нападению. Я чувствую некую силу в колоде драконов, хоть и не могу пока ее нащупать. Собирается армия, а ты солдат, часть ее. О да, так говорит рваная снасть. У меня и видимых войн по горло, серебряная лиса. Когда девочка посмотрела на капитана, ее глаза блеснули. Возможно, Ганас Паран, это все одна и та же война. Я не Дуджик и не Брут. Я не умею выстраивать планы, кампаний. Меня просто разрывает на части. Я знаю. Ты ведь не думал, что сможешь скрыть от меня свою боль? Я вижу ее в твоем лице, и мое сердце рвется на части. Капитан отвел глаза. Я вижу сны. Ребенок в ране, он кричит. Ты убегаешь от этого ребенка? Да, дрожащим голосом признался он. Эти крики ужасны. Ты должен бежать к этому ребенку, любимый. Бегство ожесточит твое сердце. Капитан обернулся к ней. Любимый? Такие слова, чтобы манипулировать моими чувствами? Кто этот ребенок? Серебряная лиса покачала головой. «Я не знаю. Жертва незримой войны, наверное». Она попыталась улыбнуться. «Твою отвагу уже испытывали прежде, Паран, но ты выдержал». Он поморщился и пробормотал. «Никогда не поздно сдаться». «Ты странник в мече. Карта существует». «Мне плевать». «Ей тоже», — парировала серебряная лиса. «У тебя нет выбора». Паран накинулся на нее. «Тоже мне новость. Спроси у опоннов, как я справился». Он дико расхохотался. «Сомневаюсь, что близнецы оправятся. Ошибка, снасть. Я всегда ошибка. Неверный выбор». Она долго смотрела на капитана, а затем, возмутительно, просто пожала плечами. Паран вдруг остыл, отвернулся. Посмотрел на Мхиби, Скворца, Молотка и Быстрого Бена. Все четверо за это время даже не шевельнулись. От такого терпения, да что там, от такой веры, капитану захотелось кричать. «Вы ошиблись! Вы все ошиблись!» Но Паран понимал, что они не станут и слушать. «Я ничего не знаю о колоде драконов», — глухо повторил он. «Если у нас будет время, я научу тебя. Если не будет, найдешь свой собственный путь». Паран закрыл глаза. Боль в животе возвращалась, росла. Вздымалась волной, от которой уже было не отмахнуться. «Конечно, рваная снасть именно так и поступила бы. Все у тебя получилось, Скворец. Теперь она ведет, остальные следуют. Хороший солдат, капитан Ганас Паран». В мыслях он вернулся в жуткое, кошмарное царство внутри меча Драгнипура, где легионы скованных душ неустанно тащили громадную повозку, а в сердце ее... холодная темная пустота, из которой тянулись цепи. В повозке едут врата. Врата в Куральд-Галейн, на путь тьмы. Меч собирает души, чтобы запечатать их. Какова же рана, что требует стольких душ? От приступа боли капитан застонал. Маленькая ручка серебряной лисы коснулась его локтя. Паран едва не отшатнулся. «Я вас всех подведу».